Адам Джексон. 10 секретов любви. Современная притча о мудрости и любви, которая изменит вашу жизнь. Видение. Самые лучшие и прекрасные вещи в мире нельзя увидеть и услышать, но их чувствуют сердцем. Хелен Келлер. Все мы горячо желаем любви и отношений. Отношений полных любви. Возможно, больше всего на свете этого мы и хотим. И все мы стремимся к таким особым отношениям. И почему же тогда столько людей живут в одиночестве, в поисках, надеясь, но редко находя желаемое? Если мы больше всего желаем любви, почему растет невиданное количество разводов и разрушенных семей? Почему есть столько родителей и одиночек, которые стараются сами вырасти детей? Почему в городах, переполненных людьми, многие чувствуют себя настолько одинокими, насколько это возможно, настолько изолированными от всего? Может быть, мы ищем любовь не там? Задумайтесь над этим. Вопреки распространенным представлениям, любовь – это не результат судьбы или удачи. Она не приходит и уходит, в кавычках. Мы создаем ее. И у каждого из нас есть способность ее создать. У каждого из нас есть способность любить и быть любимым. У каждого из нас есть способность создавать отношения, главное в которых – любовь. Неважно, как мы живем сейчас, в одиночестве или пойманными в ловушку несчастливых выдохшихся отношений, жизнь может измениться, и именно мы способны ее изменить. В отличие от многих других притч, многие из героев этой книги являются прототипами реальных людей, хотя их имена, конечно, изменены. Я надеюсь, что их рассказы вдохновят вас, как они вдохновили меня, и послужат напоминанием о том, что жизнь может быть такой, какой должна быть, наполненной радостью, чудесами и изобилием любви. Адам Джексон, Хартфордшир, июль 1995 года.